Амфора Медиа представляет. Жаклин Паскароль. Как я была принцессой. Моим детям, Аддину и Шахире. Целую вас миллион, биллион, триллион раз и люблю бесконечно. Это всего лишь правдивый рассказ о том, как члены одной королевской семьи в одной отдельно взятой стране и в один отдельно взятый отрезок времени пытались сделать из меня настоящую мусульманку. Он ни в коем случае не задуман как обвинение против всех мусульман вообще или против ислама. Я глубоко убеждена в том, что в основе любой религии лежит добро. Зло появляется только, когда люди, искушенные в манипуляциях, пытаются использовать ее в своих политических или иных целях. Когда мне впервые предложили написать книгу о том кошмаре, в который превратилась моя жизнь в 1992 году после похищения детей, я испугалась, потому что была уверена, что никогда не смогу связно рассказать об этом. Но потом, возвращаясь мысленно к этому предложению, я начала понимать, что настанет день, когда Аддин и Шахира захотят из первых рук узнать о том, что случилось с ними, и о причинах, заставлявших меня принимать те или иные решения. Желание рассказать им правду придало мне силы, и все-таки я не без опасения села за компьютер и попыталась из кусков и обрывков воспоминаний составить более или менее связанный рассказ о своей жизни. Идея написать автобиографию в 30 лет казалась смехотворной даже мне самой, но я знала, что должна сделать это ради своих детей. Иногда писать становилось слишком больно. В такие дни я просто забиралась в постель и старалась ни о чем не думать. В другие какой-нибудь неожиданный поворот событий заставлял меня надолго откладывать книгу и опять вступать в бой за Аддина и Шахиру. Но, тем не менее, постепенно я поняла, что эта работа нужна не только моим детям, но и мне самой. Она дала мне возможность заглянуть в себя и под всеми слоями боли, обиды и горечи разглядеть, наконец, кем же я стала после всего, что случилось. Одна из самых важных вещей, которые я научилась за это время, это умение даже в отчаянии обретать надежду, и я очень хочу, чтобы и мои дети умели это делать, хотя я не смогу научить их сама. Живу надеждой. Пролог. От страшного крика лопается голова. Меня захлестывают волны отчаяния и ужаса. Паника сковывает тело. Я чувствую, как меня обнимают чьи-то руки. Слышу чей-то голос, слова. Но крик продолжает звучать в ушах, и ужас не отпускает, хотя я уже понимаю, что это был мой собственный крик, и что мне опять приснился кошмар. Тот самый, что снится почти каждую ночь. Тот самый, из-за которого я боюсь ложиться в постель по вечерам и не решаюсь задремать днем. Мои дети, мои малыши с их сияющими мордашками, нежными телами и худенькими ручками и ножками никогда не улыбаются мне в этом сне. Они пустыми глазами смотрят перед собой и видят только зеркальную стену. В отдельных комнатах, в которых нет ни дверей, ни окон, они сидят на своих кроватках, и я вижу, как беззвучно двигаются их губы, произносящие слово «мама». Они повторяют его снова и снова, испуганно и растерянно, но я слышу не их, а чьи-то чужие голоса. Я пытаюсь разбить эту стеклянную стену, пытаюсь крикнуть, что спешу к ним, что люблю их и что все будет хорошо, но дети не слышат меня, не слышат и продолжают звать. А потом начинается смех, издевательский, злой и такой знакомый. Так смеется мой бывший муж, Янг Амат Мауля, то есть его высочество принц, Раджа Камарул Бахрин Шах Ибн Янг Амат Мауля Раджа Ахмат Бахруддин Шах. Или проще — Бахрин. Мои сны похожи на страшный фильм, который, не успев закончиться, тут же начинается с самого начала. Они всегда одинаковые и всегда ужасающе реальные. Я просыпаюсь от того, что меня обнимают руки моего спасителя, и пытаюсь бессвязно рассказать обо всем, что видела, словно хочу и его защитить от этого непрекращающегося безумия. Я дрожу и всхлипываю, а он гладит и покачивает меня, и сознание начинает постепенно возвращаться, а за окном уже брежет рассвет. Это всего лишь сон, ночной кошмар. Кошмар, в который превратилась моя жизнь. Плата за выбор, сделанный в 17 лет. Плата за то, что однажды я была принцессой. Мои первые воспоминания относятся по утверждению надежных источников к 7-месячному возрасту. Я помню, как с наступлением сумерек сгущались тени на стенах в комнате моей матери. Помню, как жаркими вечерами, какие бывают только в Австралии, соседи поливали из шлангов свои садики, и аромат тек в дом через открытые окна и жалюзи. Главным предметом в маминой спальне был громоздкий белый комод, на котором красовалось большое круглое зеркало, несколько расписных сувенирных тарелочек, маминой четки и ее драгоценный транзисторный приемник. Кроме того, вдоль стен одна напротив другой стояли две узкие кровати, накрытые когда-то темно-лиловыми, но уже выцвевшими вышитыми покрывалами. При взгляде на них мне всегда делалось грустно. Они казались такими же усталыми и блеклыми, как моя мама. Отчетливо помню, как меня укладывают на ту кровать, что напротив окна, и мама наклоняется надо мной, неумело пытаясь поменять пеленку. Ее лицо с голубыми глазами и вполне гальским носом в обрамлении темно-русых, заколотых кверху волос, в моих детских воспоминаниях связано с болезнью и отчужденностью. Оно никогда не приближалось ко мне настолько, чтобы я могла потрогать его или исследовать своими пухлыми младенческими пальчиками. Тот давний вечер особенно часто вспоминался мне, когда много лет спустя мне самой пришлось сделать выбор между пеленками и одноразовыми подгузниками. Проблема была однозначно решена в пользу подгузников с их фиксирующими липучками. Дело в том, что в тот раз мама умудрилась булавкой пришпилить чистую пеленку прямо ко мне. Естественно, я испустила возмущенный вопль. Моя молодая неопытная мать перепугалась и бросилась за помощью, а я осталась лежать на кровати в пеленке, пристегнутой прямо к коже у меня на животе. Помню, что, оставшись одна, я на секунду перестала кричать и успела сообразить, что на самом деле мне не так уж и больно, но потом набрала в грудь побольше воздуха и заорала снова. А потом в спальню прибежала бабушка и спасла меня. Мне кажется, что именно с этого памятного эпизода с булавкой в моих отношениях с мамой образовалась трещина, которая с годами становилась все шире и шире. Я родилась в больнице имени Джесси Макферсон в Мельбурне 5 июля 1963 года в 8:48 утра. При этом в знаменательном событии совершенно точно присутствовала моя мама, но кто кроме нее приветствовал мое появление на свет, мне неизвестно. Думаю, что, увидев меня впервые, мама пережила большое разочарование. Будучи голубоглазой и светловолосой австралийкой англосаксонского происхождения, она безошибочно предполагала, что и я буду выглядеть примерно так же. Совершенно безосновательная надежда, учитывая тот факт, что мой отец был китайцем. Вместо белокурого ангелочка маме вручили кореглазое и темноволосое вопящее существо, не похожее ни на одного другого младенца в родильном отделении больницы. Уже тогда было совершенно ясно, что меня никогда не пригласят сниматься в рекламе душистого мыла. Моего отца звали Чуан Хуат. Он приехал в Австралию из Малайи, так тогда называлась Малайзия, чтобы учиться в университете и, судя по рассказам, шикарно одевался. Боюсь, что больше всего он напоминал помесь азиатского Марлона Брандо с Чарли Чаном, знаменитым детективом, американцем китайского происхождения, героем популярных романов Диггерса в белом костюме и туфлях. И, кажется, в период ухаживания за мамой даже разъезжал на мотоцикле. После довольно бурного и продолжительного романа мои родители поженились в сентябре 1962 года. Я, судя по всему, была зачата во время медового месяца. Согласно семейной легенде, отец женился на маме, не удосужившись поставить в известность своих родителей, и те совсем не обрадовались, узнав о моем грядущем появлении на свет. Я вошла в жизнь своего отца точно в назначенное время, а он навсегда исчез из моей спустя 5 дней после моего рождения. К сожалению, я мало, вернее, почти ничего не знала об отце. После того поспешного бегства он так никогда и не вернулся в Австралию. Подобным поводом для внезапного отъезда стала серьезная болезнь его брата. Тот, кстати, действительно умер вскоре после возвращения отца в Малаю, но я все-таки подозреваю, что подлинной причиной стала неуемная мамина страсть к сценам и драматическим эффектам, которыми он к тому времени, вероятно, успел наесться досыта. Отец задержался в Мельбурне ровно настолько, чтобы один разочек взглянуть на меня и придумать мне имя. Иногда мне кажется, что и мой пол сыграл немалую роль в его решении спастись бегством. Возможно, все сложилось бы по-другому, окажись у меня под пеленками небольшой, но важный отросток. У бедной мамы после его бегства началась депрессия, и, как ее следствие, затянувшийся на многие годы роман с психотропными препаратами. Ее материнские обязанности пришлось взять на себя моей бабушке. Ирен Розалин Паскарль. Бабушка, крошечный сгусток энергии и несгибаемой воли, делала все, что могла для скрепления нашей маленькой семьи. И попутно, как я сейчас понимаю, в зародыше задушила все материнские инстинкты собственной дочери. Детство бабушки могло бы стать прекрасной иллюстрацией к истории Австралии после 1901 года, то есть после образования Федерации. Она была одной из четырех детей, рожденных Фиби Анной Кларисой от ее мужа-ирландца. Мои прабабушка и прадедушка познакомились, едва юный мистер Стаффорд спустился с корабля, доставившего его в Австралию из ирландского графства Голуэй, хотя в брачном свидетельстве и записано, что он родился в австралийском городке Уорнамбл. Обычная в те дни уловка для того, чтобы скрыть отсутствие у вновь прибывшего документов на право проживания в колонии. И устроился плотником в имении родителей Фиби. В 15 лет моя будущая прабабушка была избалованной и весьма своевольной барышней, единственным ребенком в семье. Среди ее предков, принадлежавших к английской и французской аристократии, насчитывался как минимум один герцог и один маршал Франции. В отличие от большинства тогдашнего населения Австралии, прибывшего в страну на кораблях, набитых ссыльными преступниками, предки Фиби приехали сюда добровольно и сразу же заняли видные административные посты в самой молодой английской колонии. Вполне традиционная карьера для младших отпрысков аристократических домов. Романтическое увлечение не по годам темпераментной барышни и ее последующее бегство с предметом ее страсти, наемным работником без роду и племени, сделало страшный переполох в семье и несколько десятилетий оставалось тщательно охраняемой тайной. Союз, заключенный без родительского благословения и, главное, без приданого, был обречен с самого начала. Когда дела молодой семьи пошли совсем плохо, моя бабушка Ирен, два ее брата, Гордон и Лайонел, и совсем маленькая сестренка Эйлин были отданы в приемные семьи, а их мать Фиби вернулась к родителям в богатый дом, из которого когда-то сбежала. Впоследствии, нарушив закон, она вышла замуж вторично и не видела своей дочери, а моей бабушке до тех пор, пока той не исполнилось 20 лет. Второй муж моей прабабки так никогда и не узнал ни о ее первом браке, ни о детях, от которых та отказалась. Скандал удалось надежно похоронить при помощи немалых денег и связей. Отношение к усыновлению перед Первой мировой войной сильно отличалось от сегодняшнего. Тогда братьев и сестер, не задумываясь, разделили, и бабушку с дядей Гордоном отдали в одну католическую семью, дядю Лайнела в другую, а крошку Эйлин в третью, состоятельную и протестантскую. Религиозные предрассудки в то время были еще довольно сильны, вследствие чего бабушка потеряла всякую связь с Эйлин и впервые увиделась с ней, когда они обе уже стали взрослыми. Но и тогда пропасть между ними оказалась такой глубокой, что две сестры никогда не стали по-настоящему близкими. Какая ирония судьбы видится в том, что религия сыграла столь драматическую роль в жизни детей, среди предков которых имелись и евреи, и французские гугеноты, и ирландские католики, и английские протестанты. Детские годы бабушки трудно назвать счастливыми. Еще совсем маленькая она стала в своей приемной семье бесплатной прислугой. Начиная с 5 утра, скребла полы, стирала, готовила, ухаживала за лошадьми и скотиной, и при этом еще ходила в школу и сидела с младшими детьми. Ее часто били и никогда не ласкали. В 14 лет бабушку отдали на фабрику, где она клеила коробки, а все ее скудное жалование забирала приемная мать. Ей еще не исполнилось 20 лет, а она уже была модисткой, когда на танцах в церковной общине, объединенных с праздником по поводу выигрыша местной футбольной команды, бабушка познакомилась с моим дедушкой. Затем последовал короткий роман и очень-очень долгая помолвка, во время которой, как позже рассказывали мне родственники, дедушка очень старался нагуляться как следует. Просто поразительно, как многое он успел сделать за спиной у ничего не подозревающей бабушки. Поженились они только через 10 лет, перед самым началом Второй мировой войны. Предполагалось, что во время помолвки дедушка построит для молодой семьи дом, а бабушка позаботится о своем сундуке с приданным. Я потом часто дразнила ее тем, что за 10 лет приданного можно было бы наготовить достаточно не для сундука, а для целого магазина. Моя мама стала единственным ребенком бабушки и дедушки. Они разошлись, когда ей исполнилось 15, и с тех пор виделись только однажды на свадьбе моих родителей. Судя по всему, отношения между бабушкой и маленькой мамой были неровными и довольно трудными. С точки зрения сегодняшней психологии, считающей, что недостаток родительской заботы и насилия над ребенком может нанести тому психологическую травму, подчас влияющую на всю его жизнь, приходится признать, что бабушка, не успевшая к тому моменту справиться с собственными демонами, оказалась малоподготовленной к роли матери и воспитателя. Она возлагала весьма честолюбивые надежды на своего единственного ребенка. Уже в самом раннем возрасте мама участвовала в каких-то детских радиопередачах, брала уроки пения, уроки дикции, носила пышные кружевные платьица, локоны и училась в частном, хоть и недорогом, католическом колледже для девочек. Как и бабушка, мама рано оставила учебу и начала работать. Она устроилась в небольшую химическую компанию секретарем-машинисткой и оставалась там до тех пор, пока в 21 год не вышла замуж за моего отца. Хотя пару лет до этого мама прожила в общежитии для молодых леди, готовить и вести хозяйство она так и не научилась и, по всей видимости, до самой свадьбы оставалась девственницей. Об отце до самого его отъезда в Австралию заботились его мать и слуги, но девственником он, насколько я понимаю, не был. Родители не спали и не жили вместе ни одного дня до свадьбы, поэтому проблемы начались в первые же часы семейной жизни. Они даже не пробовали решать их и совсем не старались понять друг друга, а просто устраивали вечеринку за вечеринкой, стараясь как можно реже оставаться наедине друг с другом. Делать это стало гораздо труднее, когда семья отца, владевшая в Малайи нефтяными танкерами, вдруг перестала высылать ему деньги. И когда мама с папой вдруг обнаружили, что 1+1 равняется 3, если не пользоваться контрацептивами. Когда-то богатому и элегантному молодому человеку пришлось бросить университет и устроиться рабочим на лакокрасочную фабрику, чтобы обеспечить себе и своей беременной жене тот образ жизни, к которому они успели привыкнуть. Вскоре родители обнаружили, что бытовые трудности и культурные различия являются отличным поводом для взаимных обвинений и ссор. К тому моменту, когда я появилась на свет, дни их брака были уже сочтены. Их оставалось всего 5.